Женская сущность. Психологические исследования показали, что женщина потеряла способность быть отдельной личностью. Она определяет себя только через кого-то. Сначала она чья-то дочь, потом жена, затем мама, а значит, обладает внутренней реальностью только тогда, когда ей ее кто-то дает. Считается, что социально-культурные факторы, которые сейчас определяют роль женщины, связаны с историческими изменениями, произошедшими при переходе от земледельческого общества, когда люди жили большими семьями, к современной индустриальной эпохе, для которой характерны семьи маленькие. В прошлом большая семья из нескольких поколений жила в одном доме, и все, как мужчины, так и женщины, работали на общее благо. Мужчины были заняты земледелием, а женщины производством домашней продукции выполняли очень ценную и нужную экономическую роль. Они пряли пряжу, ткали ткани, шили одежду, готовили еду, помогали возделывать землю, заботились о домашних животных и растили детей. В результате индустриальной революции население сконцентрировалось в крупных городах, и дом перестал быть производственной единицей. Стал использоваться труд отдельных людей, а не всей семьи. Товары потребления уже производились вне дома, и настоящей работой стало считаться только производство товаров и услуг, которые могли быть проданы, то есть обменены на деньги. С этого времени и работа, выполняемая женщинами дома, и рождение детей лишились экономической значимости. Кроме того, технический и научный прогресс облегчил домашний труд и обеспечил женщине больше свободного времени, фактически лишив их поля деятельности. В результате женщины потеряли свой статус, превратились в домохозяек. А это занятие уже мало ценилось, не приносило удовлетворения и, как правило, вызывало огромную фрустрацию. Плоды домашней работы недолговечны, изо дня в день повторяется одно и то же. Работа домохозяйки не оплачивается, что не позволяет оценить ее вклад в общество. Из-за материальной зависимости от мужчины женщина чувствует себя униженной, ей кажется, что с ней не считаются. Из-за того, что у женщины нет стабильного внутреннего «я», ее роль постоянно меняется. Индустриализация общества драматически повлияла на ее жизнь, сделав слабой, беззащитной, недооцененной, потерянной, лишенной представления о том, как себя найти. Тем не менее, материнство всегда считалось возможностью реализации женщины. И теперь оно настолько идеализировано и престижно с точки зрения социума, что, выполнив эту функцию, женщина может чувствовать себя завершенной и женственной. Но и эта роль зависит от мужчины. Кроме того, само понимание материнства со временем менялось. Сегодня представления о хорошей матери отличаются от тех, которые были в древности, о чем мы поговорим далее. Скажем только, что в настоящее время роль матери четко определена и обладает большим социальным престижем. Но невозможно ограничивать женщину только материнством, у нее есть и другие возможности реализовать себя. Здесь мы сталкиваемся с одной из наиболее значительных проблем женщин, состоящей в том, что в любом обществе и любом уголке мира они занимают подчиненное положение по отношению к мужчинам. Именно это вызывает у женщин огромную фрустрацию. Чтобы проанализировать этот конфликт, хочу обратиться к книге Стивена Гольдберга «Неизбежность патриархата», где утверждается, что значимая и важная роль в обществе неизбежно принадлежит мужчине, который обладает большей агрессивностью, а значит, способен выполнять роль лидера. Именно поэтому любое общество так ценит мужскую роль, а мужчины занимают самые важные посты и решают более значимые задачи. Автор приводит следующий пример. В Соединенных Штатах нет женщин-сенаторов. Женщины составляют чуть больше 1% на постах мэров городов с населением более 25 тысяч жителей, менее 2% всех постов в федеральном правительстве, 3% в парламенте, 5% в законодательном собрании. Подобная статистика может быть получена по всему миру, и нет смысла приводить ее здесь. Мужчины всегда занимают более высокие должности, на которых предоставляется больше власти, и это не зависит от того, какие права у женщин. Мужчины-шовинисты могли бы возразить, что женщины не занимают высоких должностей, потому что они ниже мужчин. А феминистки объяснили бы это тем, что женщин с детства воспитывают так, чтобы они подчинялись мужчинам и не развивали свои способности. Стивен Гольдберг утверждает, что неравенство возникает не из-за намеренного желания оставить женщину в более низком положении, а основано на биологических различиях. Женщины не ниже и не выше мужчин, они просто другие. Но именно эти различия привели к воцарению патриархата. Гормональная система мужчин по закону вероятностей дает ему преимущество в тех ситуациях социальной жизни, где агрессивное поведение приводит к успеху. Наличие мужских гормонов приводит к тому, что мужчина является более агрессивным и легче выражает свою агрессию, поэтому более приспособлен выполнять значимые роли и занимать высокие посты, и неизбежно достигает их. Гольдберг писал: «Гормоны определяют социальное поведение. Чем выше уровень власти и престижа, тем выше доля мужчин в любой сфере – политики, экономики, профессиональной или религиозной деятельности». Гольдберг отмечает универсальность патриархата, поскольку, несмотря на разнообразие политических, экономических, религиозных и социальных систем, никогда не существовало такого общества, где власть и лидерство не были бы в руках мужчин. Он также говорит о феномене мужского господства, имея в виду чувства, которые испытывают и мужчина, и женщина. Ее воля подчинена его воле, и последнее слово всегда, в том числе в семье, принадлежит мужчине. Таким образом, уже с точки зрения биологии мужчине гарантирована во все времена доминирующая роль в социальной сфере, а женщина может стать матерью и женской хитростью убеждать мужчину делать то, что она хочет. Теперь мы можем понять, почему женщины чувствуют дискриминацию и отчаянно претендуют на престижные и высокие посты, то есть сферы, далекие от материнства. Многие поддаются искушению и соревнуются с мужчинами, чтобы занять желаемое положение, однако большинство из них ожидает неудача. Из-за меньшей способности к агрессии они оказываются в неблагоприятных условиях по сравнению с мужчинами. И хотя некоторые женщины могут преуспеть, в основном они делают это за счет потери женственности. Они не добьются успеха, если не будут подражать мужской роли и не станут более агрессивными. Обычно это негативно влияет на гормональную систему женщины, делая ее более мужественной. Неестественное понижение тона голоса, рост волос на лице и теле, стремление командовать и доминировать, мужские манеры поведения – все это становится платой за успех. Таким образом, они могут чего-то достичь, только отказавшись от женственности и имитируя мужское поведение. Это будет не победа женщины, а победа мужчины. Убедиться в этом вы можете, наблюдая за женщинами, которые являются политическими и общественными лидерами. Где вы видели женщину, которая, обладая властью, способна остаться по-настоящему женственной? Создается впечатление, что у женщин есть только три возможности реализоваться в жизни. Первое. Уступить и приспособиться к подчиненной роли. Второе – материнство. Третье – соревноваться с мужчинами за власть и престиж. Вспомним, что из-за зависти к пенису и комплекса кастрации женщина чувствует себя неполноценной, ведь у нее нет той части тела, которая есть у мужчин. Это самым драматическим образом подтверждается самой жизнью. Женщины видят, что мужчины достигают успеха там, где они не могут его достичь. Значит, сам факт обладания пенисом дает целый ряд преимуществ для реализации. Мужчины пользуются большей свободой и испытывают меньше социального давления. Им незнакомы хлопоты и муки материнства. Они занимают значимые посты, играют важные социальные роли только потому, что они мужчины. Таким образом, материнство остается единственной сферой, где женщина обладает исключительными правами и превосходством. Кажется, что сама природа предоставила женщине роль матери и подчиненное положение по отношению к мужчине. Неудивительно, что, желая достичь равенства с мужчинами и успеха в жизни, женщины бессознательно имитируют мужское поведение, думая, что подражание позволит им достичь равенства. Последствия этого очевидны. С одной стороны, идет подражание традиционно успешной мужской модели. С другой стороны, прилагается максимум усилий, чтобы повысить свою эротическую привлекательность. Поэтому у женщин есть только сущность самки, а не настоящие женщины. Они превращают себя в желанный эротический объект, думая, что так становятся женственными, но это делает их индивидуальное развитие невозможным. Действительно, подавляющее большинство женщин путают понятие женственности с эротической привлекательностью. Они делают все, чтобы усилить внешнюю сексуальность и не придают значения внутренним качествам. Используется макияж, яркая одежда, украшения, разные прически, и не обращается внимания на то, что всему этому не сопутствует содержание. Одеваясь как женщины, внутренне они подражают мужской роли. Каков образец современной женщины? По половым признакам она самка. Одевается и накладывает макияж, как диктует ей общество и мода. Внешне представляет собой типичную самку, соответствующую стереотипам социума, но внутренне не имеет ни определенности, ни индивидуального развития. Выбрав путь превращения себя в эротический объект, она кастрирует себя как женщину. То же происходит, когда она переживает из-за отсутствия пениса, ощущая себя искалеченной и нецелостной. Парадокс в том, что, пытаясь удовлетворить уязвленное самолюбие, она направляет все свои усилия на физическую привлекательность, чтобы стать эротическим символом, но как раз этим добровольно кастрирует себя как женщину. Ее постоянное стремление повысить свою ценность через внешние вещи, красоту, молодость, макияж, одежду, имеет своей единственной целью привлечение мужчины, но никак не самореализацию. Карлос Кастильо дель Пино в книге «Четыре эссе о женщинах» утверждает: «Обычное положение женщины в нашем обществе – это своеобразное помрачение рассудка. Наиболее глубокой формой любого помешательства является неприятие у себя этого ментального расстройства. Принадлежать к женскому полу означает быть калекой. Реальность такова, что женщины являются объектом для мужчин. Мужчины используют женщин. Женщины – эротические объекты для мужчин. Для женщины борьба за жизнь становится борьбой за мужчину». И далее. Фрустрация возникает на всех этапах познания женщиной своих функций. Каковы стадии этой фрустрации? Причиной развития любой стадии фрустрации женщины является ее пассивность. Первое, что приходит в голову, когда мы думаем о слабости женщины по сравнению с мужчиной, это то, как она изысканно одевается. Ее игры и занятия носят совершенно иной характер, нежели у мужчин. Очевидно, что девочек с самого рождения воспитывают и обучают совсем по-другому. Не так, как мальчиков. Добавьте к этому, что им с ранних лет вбивают в голову, что они слабые, и им необходима защита со стороны мужчин. Для девочки вовсе не обязательно чувствовать недостаток пениса для того, чтобы возник комплекс кастрации. Достаточно испытать на себе это влияние общества, которое толкает ее к пассивности и зависимости. Традиционно в любом обществе мира от мужчин ожидается, что они будут сильными и агрессивными, а от женщин, что они будут пассивными, мягкими, готовыми на самопожертвование. В рамках культурных норм человечества пассивность составляет основу понятия женственности. Аристотель оправдывал власть отца и мужа, считая, что власть мужчины законна, поскольку основана на естественном неравенстве, которое существует среди людей. Уже тогда, с метафизической точки зрения, женщины ценились меньше. Считалось, что они олицетворяют отрицательный принцип – материю, в отличие от мужчин, которые воплощают собой форму, божественный принцип, сходный с мыслью и разумом. Полагали, что женщины выполняют второстепенную функцию, как земля, которую надо удобрять, и их единственная ценность в том, чтобы быть хорошей маткой. В книге «Существует ли материнская любовь» профессор Бадинтер говорит о том, что христианская теология заклеймила женский род. Она цитирует книгу «Бытия», то место, где говорится о создании мужчины и первородном грехе. «Вначале Бог создал мужчину, но потом, когда увидел, что тот расстроен отсутствием спутника, усыпил его, взял у него ребро и создал женщину. Следовательно, женщина произошла от мужчины. Но основным поворотным моментом стал тот факт, что женщина предстает ответственной за первородный грех и падение мужчины. Змей пообещал Еве равенство с Богом и познание добра и зла. Бог явно признает вину женщины и накладывает на нее следующие проклятия. Первое – умножу скорбь твою. Второе – в муках будешь рождать детей своих. Третье – умножу к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой. Согласно Бадинтер, понятие влечения, страсти несет в себе идею пассивности, подчинения и помешательства, что и определило положение женщин в будущем. А Адам, которому была уготовлена господствующая и владычествующая роль, был просто приговорен тяжело работать и умереть, как и Ева. Далее автор пишет: «Отсюда возникла дальнейшая трактовка образа Евы. Она больше подвержена искушениям плоти и тщеславия, что сделало ее виновной в несчастьях мужчины. То есть она выглядит слабым и легкомысленным созданием. Позднее ее стали сравнивать со змеей, дьяволом-искусителем, и Ева стала символом зла. Бадинтер цитирует Бенедетти. Когда женщина не повинуется своему мужу, она противоречит наказу Бога, поскольку Богу угодно, чтобы женщина подчинялась своему мужу, так как мужчина более благороден и совершенен, создан по образу и подобию Бога, а женщина – лишь подобие мужчины. Бенедетти был убежден, что женщины олицетворяют порок. В ту эпоху женщина часто ассоциировалась с дьяволом. Постепенно такое отношение смягчилось и трансформировалось в концепцию слабости и несостоятельности женщин. Это было записано в Гражданский кодекс, который ясно и однозначно определял, что жена должна подчиняться своему мужу. Многие великие мыслители, в том числе Руссо, утверждали, что женщина была создана не для самой себя, а для того, чтобы ублажать мужчину, подчиняться ему, радовать его, уступать и даже терпеть его несправедливость. Опишем кратко, из чего состоит женская психика. А. Женщина отвержена и наказана самим Богом, который приговорил ее подчиняться мужчине, и этот несмываемый позор может сопровождать ее всю жизнь. Б. Отсутствие пениса заставляет женщину чувствовать себя неполноценной, из-за чего развивается сильное чувство униженности вместе с хорошо известной завистью к пенису. В. Из-за особенностей строения своей гормональной системы женщина менее агрессивна, чем мужчина, то есть у нее выше порог, после которого она будет выражать свою агрессию. Это уменьшает возможности для достижения успеха, что касается власти и престижа. Г. Женщину воспитывают так, чтобы она была пассивной и ограничена ролью матери, не допускают ее участия в деятельности, в которой считается, что только мужчины имеют превосходство. С самого детства ей говорят: «Ты слабая, поэтому ты не должна делать ни того, ни другого, ни третьего, всего, за что мужчины получают похвалу». Д. Материнская роль приговаривает женщину к пассивности и страданию, поскольку она сначала дает жизнь ребенку через боль, а потом отвечает за его воспитание, что ограничивает ее в образовании и работе. Е. Женщина превращается в эротический объект, поскольку видит успех своей жизни только в захвате мужчины. Ж. В конечном итоге, превратившись в эротический объект, женщина не может реализовать себя в сексуальных отношениях, что подтверждается большим процентом фрустрации, различных отклонений, фригидности и неудовлетворенности. К этому необходимо добавить, что вклад женщин в области культуры, науки и искусства намного меньше, чем мужчин. Поэтому неудивительно, что женщина испытывает сильную экзистенциальную тоску и постоянно старается как-то выделиться и отличиться, хотя бы подражая мужчине. Однако со стороны женщин было бы ошибкой обвинять только мужчин в своей дискриминации. Как отмечает Стивен Гольдберг, мужчины и женщины так ментально обусловлены обществом, что реализуют свои возможности наилучшим способом, который основан на биологических особенностях пола. Когда общество подавляет у девочек склонность к занятиям, требующим проявления агрессивности, силы и властности, то оно всего лишь помогает женщине избежать фрустрации, которая возникла бы у нее в случае неудачи в каких-то областях деятельности. Так общество наилучшим образом управляет естественными ресурсами и достигает эффективности и силы. Это просто признание различий между полами. Получается, что женщина не может восстать против божественного повеления, отказаться от того, что ей недостает пениса, изменить свою гормональную систему или бороться с обществом, которое воздействует на нее определенным образом. Можно сказать, что ей остается быть матерью или подражать мужской роли, чтобы пользоваться теми же благами, что и мужчина, даже за счет потери собственной женственности. Действительно ли так неизбежен и окончателен приговор – быть подчиненной мужчине? По Гольдбергу, мужчины в любом обществе были, есть и будут доминирующей силой, поскольку сформированные в ходе эволюции неизменные физиологические структуры передаются через генетические коды. Не отрицая некоторых из приведенных выше аргументов, я все же полагаю, что женщины могут достичь полного равенства с мужчинами, но не за счет государственных законов, а посредством самореализации. Это требует желания и решимости с их стороны, а также ясного понимания психологических и социальных механизмов, которые держат женщин в подчиненном состоянии. Необходимо, чтобы достаточно большое количество женщин объединилось для достижения этой цели. В последующих главах мы расскажем, как это можно сделать. Но стоит еще раз повторить, сначала необходимо глубоко понимать те механизмы, которые препятствуют женщине найти свою собственную сущность и реализовать себя.